То, что они сейчас называют целью, совсем не та подлинная истинная цель, завещанная нам основателем Домургом. Глаза Канны с каждым словом разгорались все ярче. Как от непотушенного окурка заходится огнем сеновал. Они выхолостили ее, украли у цели стержень, гвоздь подменили болтовней. И в чем же единственное верное учение? Точнее, единственно верная цель? Подбросил Сварог в этот огонь дровишек. Остальные в дружеский диалог не встревали. От охранителя, ясное дело, непродуманных высказываний ждать не приходилось. Чуба впервые столкнулась с закулисными политическими дрязгами людей и предпочитала рта пока не раскрывать. А Олис, изучивший командира за довольно длительное совместное странствие, должен понять, что мастер-капитан ведет какую-то игру, и неаккуратным вмешательством можно ее запросто сломать. Так что лучше помалкивать вплоть до специального распоряжения. Ты не думал, что будет, если домурги получат ключ? А где тебе думать? Ты же всего лишь бессловесный исполнитель поручений. Куда тебя пошлют, туда ты и пойдешь. Это вряд ли, — сказал сам себе Сварог, а потом вспомнил Гаудина. Хотя, подумай, что было бы, когда б домурги вошли в другой мир? Да все то же самое и было бы. Бесспорно, — поддакнул Сварог вслух. Вот. Ты начинаешь прозревать. Домурги ничего не хотят менять, кроме места своего прозябания. Женщины будут рожать детей, которых они станут сортировать, как люди сортируют щенков. Этого в слуги, этого в тагорты. Женщин в наложницы. А этого самого удавшегося, так и быть, произведем в домурги. И опять продолжится все та же возня за место в совете. Они выдумают себе новую цель, например, объявят, что найденный мир — это не искомый, не окончательный рай, а всего лишь промежуточная остановка. Если в том мире домурги встретят людей, то отгородятся от них точно так же или уничтожат большую и лучшую часть, а оставшихся низведут до состояния варварства, чтобы можно было возвыситься над ними и упиваться собственным величием. А варги? Что вы станете делать в новом мире? Сварог успел вклинить вопрос в этот пламенный поток трибунной риторики, про себя подумав, что пора реализовывать идею Рошаля. «Ты не возражаешь, если я закурю?» На последний вопрос она только махнула рукой, ей было не до мелочей вроде дыма, ей было важно договорить. «Мы стали бы воплощать в жизнь истинную цель». Цель, ради которой каждый варг готов пожертвовать собой. Человек на материке давно выродился. Он не развивается. Он просто сотни, тысячи лет штампует себе подобных, а когда приходит время, с трудом перебирается на другой континент, воюет за место под солнцем, убивает и опять плодится. То же самое происходит и с обитателями островов. Мы застыли в одном неизменном состоянии. Человеку стала тесна его кожа, тесны его скудные возможности. Он это чувствует, но думает, что ничего поделать не может, поэтому и не делает. А если не делать, то мир не сдвинется с мертвой точки. Все так и будет повторяться, круг за кругом, цикл за циклом. Погружения и подъемы материков, атар, грамотар, поиски ключа, походы тагортов. Под пепельницу Сварог использовал кружку, вставленную в зажим на правой стене. Он стряхивал пепел часто, каждый раз наклоняясь к низко расположенному зажиму. Пусть Канна привыкнет к его наклонам, перестанет обращать на них внимание. Хотя, возможно, все предосторожности излишни. Ишь, как разошлась! Чувствуется, оседлала любимого конька. Пожалуй, и не заметит, если эксперимент, по идее Рошаль, начнется прямо у нее под носом. Мир давно гниет, как вода непроточного пруда. Но надо менять не только и не столько мир, сколько самих людей. Я помню, что случилось в этом вашем Фагоре, и уверилась окончательно. Зависть, жажда власти, алчность — вот что такое сегодня человек. А мы? Вот ты сейчас управляешь тяжелой птицей и не знаешь, упадет она в следующий миг или нет. Ты в ее власти, ты ее раб. Ты можешь придумать самую быструю и самую непадающую птицу, но отними ее у тебя. Отними пищу для птицы, которую ты назвал, топливом, и ты вновь все тот же, маленький и беспомощный. Человек сам должен летать птицей, плавать рыбой, превращаться в любого зверя, как чубаху, и в любое дерево. Человек должен, и главное, я верю, может сравняться в возможностях с Таросом. Тарос и явился людям не как истукан, перед которым надо бить поклоны, а как ориентир, вроде маяков, по которым плавают человеческие корабли. Наклонившись в очередной раз к пепельнице, Сварог зажег огонь на пальце и быстро поднес к листу на шее, под которым притаился гадский шип. Риск, конечно, был. Мы же не изучали эту сволочную траву-мураву. Мы ж не занимались военной ботаникой. Вдруг да вопьется колючка, когда станет горячо. Но, исходя из мысли, что жители плавучих островов обеих ориентаций подчиняют себе растения, как собак, а собакам свойственно бояться хозяйского гнева и не цапать без команды, на всякий случай Сварог подносил огонь осторожно, неспешно, и лист с одного края отлип, испуганно свернулся. Прав оказался в своем предположении Рошаль. Любая часть дерева боится огня. Островитянам удалось приручить природу, но не переделать ее. Основатель Дамург доказал нам в своем завещании потомкам, из которого остальные дамурги убрали все, что могло помешать их покою, оставили лишь общие фразы. Так вот, он доказал, что человек также способен к внутреннему изменению, как и растение. Не надо держаться за полученную нами от предков данность, как за что-то непререкаемо лучшее.